С тех пор на Руси пошли Даниэли. Родители его были необыкновенны, уж во всяком случае мать, Мина Павловна. «Если книга интересная, обед не готовила. Юлик, тебе обедать не хочется, а то там сосиска». Иногда спохватывалась проверить школьное знание. «Ну-ка, что вам задали на завтра?» «На завтра нам задали про земляного червя». «А ну, расскажи. Вот молодец, ну иди играй, а я почитаю, такая интересная книжка». К слову сказать, она работала библиотекарем, что подкармливало и страсть к чтению. А на другой учебный год вдруг опять. «А ну-ка, расскажи, что вам задали на завтра?» «На завтра нам задали про земляного червя». Но школу Юлий все же навещал, и по дороге в Большевистском переулке задирал голову, чтобы приветствовать каменного рыцаря в нише старого доходного дома, и успевал отдать честь, трижды топнув по решетке водостока. Мушкетером, одним словом. Он меня водил, показывал и рыцаря, и водосток на чистых прудах. Все же, что там ни говори, в школу бегал, хотя удирал оттуда более прилежно. Во всяком случае, во время суда над ним учительница литературы собиралась писать в Верховный суд. Не мог ничего дурного сделать человек, в детстве так любивший литературу. Мина работала в библиотеке мукомольного комбината. Там же работал, да еще и значился в больших начальниках, отец Бориса Исаакча Зингермана, моего будущего, как сказать, мэтра, покровителя, друга, все вместе. Но не будем отвлекаться. Мина Павловна была с ним, с отцом, очень дружна и попросила устроить своего Юлика на лето в лагерь на роль пионервожатого, прямо скажем, мало ему подходящую. Ну, чего не сделаешь для милой женщины такой веселой и легкой, и привлекательной, черт возьми. Так юный Боря Зингерман, в будущем один из самых авторитетных театроведов, встретился в летнем лагере с Юлием, да и пошел в пионеры, как сам вспоминал, поскольку уверовал в своего пионервожатого. И это он привел ко мне Соню. Примечание. Соня Смык-Крутинская, мы прожили вместе одной семьей 6 лет. Я и Павлик, потом я, Павлик, Соня, потом и Юлий. И такая у нас получилась чудесная семья, и Соне тут отводилось очень значимое место. Мы с Юлием, кажется, и правда, если не считали ее своей дочкой, то думали о ней именно так. Она получила театровическое образование и уже не была с нами, но не переставала быть родной. После смерти Юлия она эмигрировала в Канаду, куда ее позвали друзья детства. Все они были из Львова. В Канаде ее поджидало счастье. Она вышла замуж за чудесного человека, а мы с ней остались связанными узами крепче, чем родство. Наверное, нужно было все-таки начинать с того, что была она и есть красавица. Конец примечания. Буквально на неделю, Ирочка, честью клянусь. Ох, поберегли бы вы честь, Борис Сакыч. Соня со мной прожила 6 лет, со мной, с Павлом и с Юлием. Хорошая у нас была семья, правда же очень хорошая. Примечание. Павлик Павел Юрьевич Уваров, мой сын, историк-медиевист, профессор. Конец примечания. Однажды Мина Павловна сказала Юлику: «Мы мешаем папе работать, поэтому он теперь будет жить и писать в другом доме, а ты сможешь к нему заходить». И ведь не дурак был мальчик, а сколько времени прошло, прежде чем он понял. У отца, встречавшего его в бархатном халате с кистями, в новом доме другая жена. После смерти Юлия она мне разыскала, слава, последняя страсть его отца, юная гордая полячка, разыскивала много лет Юлика и вот опоздала. «О, Господи, да я вас знаю, мы тоже вас искали. Юлик так помнил вас. Слава, как дальше?» «Просто Слава». Да нет, она была не просто Слава. Хороша была так, как бывают только юные польки. Вот потерял голову стареющий Марк. Вспоминала, когда они, еще любовники, не имели пристанища, явились ночью к Мине и Юлику, которых, между прочим, Марк бросил, как сказал бы хор обывателей, но только не Мина. Встретив ночных гостей, захлопотала: «Ох, Марк, как ты устал, садись скорее, я сниму твои ботинки. Юлик, согрей воду и тазик принеси». «Да вы садитесь, чаю, только вот у нас к чаю ничего нет». Когда хоронили Марка, не дожившего до старости, писательская братья взялась ненавидеть юную польку. Это из-за нее, это все она. Еврейские писатели в этом пункте сплотились, как никогда, явив собой дружное единство. Тут Мина Павловна подошла к ней, обняла и взяла под свою защиту. Даже если поздняя любовь и сократила жизнь Марка Мейровича или Марка Даниэля, как некощунственно следует сказать, слава богу, Не дожил до уничтожения еврейских писателей, всех скопом. Не дробили кости, не вырывали золотые коронки. С годами Мина Павловна жизнерадостности, кажется, не потеряла. Однажды в нее влюбился молодой кто-то из Юликовых фронтовых друзей. Предложение сделал. Она была и согласилась. Только вдруг, ой, как же так, я ведь Марка люблю. Нет, ничего не получится. Потом, когда жили на Моросейке в двух крошечных комнатках, Юля, Лара, Санька и бабушка, что-то в Мине надломилось. Примечание. Санька Александр Даниэль, сын Юлия, историк, правозащитник, руководитель исследовательской программы «История инакомыслия в СССР», член правления общества «Мемориал». Конец примечания. Свет покинул ее, и душа все глубже уходила во мрак болезни. Умерла она в больнице, и всю жизнь Юлика приходила к нему по ночам ссориться и упрекать. Она и стояла, видимо, в ногах его постели в последнюю минуту, и он ее увидел, я это поняла. Увидел, изумился, и было это последним, что показала жизнь. Но я не о том хотела рассказать. Я о женщине изумительной и неповторимой, которая была одарена талантом великой любви, а с этим без таланта не справиться. О Мине Павловне. И прежде чем расстанусь с нею, скажу еще. Это она, профессиональная, можно сказать, читательница, вычитала у самого Гофмана псевдоним своему Марку «Даниэль». Плохо ли? Одно звучание слова чего стоит? «Даниэль, Даниэль». А кто он там у Гофмана, этот самый Даниэль? Это не интересовало ни Мину, ни Марка. Вот ведь, у писателей псевдонимы обычно полны скрытого значения, а тут один звук, но зато завораживающий «Даниэль». Как-то я писала рецензию на книгу «Русский круг Гофмана», и так она меня завлекла, что не удержаться было, вписала в «Русский круг» Марка Мейровича. С тех пор на Руси пошли Даниэли. Сегодня пошел уже четвертый круг Даниэлей, потомство разнообразное, высокого свойства, все, только никому это легкое звание «Даниэль» так ни в пору, ни в масть, как было оно Юлию. Легкость, плавность, иной удельный вес, чем положено в наших широтах. Слово Гофмана «Даниэль» пришлось ему впору, как башмачок Золушки, хрустальный, между прочим. Наконец, последнее. Я разбирала фотографии, принесенные Юлием в большом пакете. Тут вошла в комнату тетя Маруся Мейстрик из Ташкента, дальняя моя родня. А я как раз фотографию Мины держу в руках, где ей лет 18. «Тетя Маруся, на кого похожа эта девушка?» «Что-то мне голову морочишь. Это же Вера, твоя мать. Ты что, родную мать не узнаешь?» «Значит, не показалось мне. Значит, так и есть. Похожи они, мама его и моя». В какой-то момент юности промелькнуло, показалось это сходство и ушло. Но ведь было же. Про мать Юлия писать было легко, будто я ее видела на самом деле наяву. Но отца Марка Мейровича Даниэля вижу только на фотографиях. Красив, вальяжен, благороден, я по существу ничего о нем не знаю. Переплела все его книги, были они бумажные, в масть времени поспешные, поспешно изданы, торопливо переведены с идиша и порядком растрепаны. Может, и написано торопливо. Запомнилась книга о Юлисе из литовского подполья, Юлик и назван в его честь. Юлий об отце говорил редко и вспоминал мало. Тайно от Юлия стремилась я понять этого человека, потому уговорила посетить два еврейских дома, где того могли помнить и где меня знали прежде. На пороге, называя фамилию моего спутника, в те времена Даниэль — это пароль, проверка, лица почтенных мужей подвергались мгновенному затмению, их жены всплескивали руками. Марк. Эти женщины все еще были красивы, и Марка вспоминали мгновенно. За столом хозяева хотели заговорить на идиш, Юлий объяснил, языка не знает. Как же так? Вы можете подумать, это как же так к нему относилось? Нет, ко мне. Они уже поняли, Юлик для упреков не создан, а я могла бы выучить язык, чтобы читать Марка в подлиннике. Эти женщины вспоминали Марка хором. Хорошо вспоминали, и мужья их не хмурились. Еще я привела Юлия к Тышлерам. Услышав пароль «Даниэль», Александр Григорьевич обрадовался, и Флора, всегда меня упрекавшая, не так пишу о Тышлере, улыбалась сердечно. Тышлер вспоминал Марка с яркостью и, конечно же, талантливо. Только мне загадочность Марка Даниэля не открылась ни капли. Разве что выяснилось, жены у него были необычные, и не только Мина. От Юлика же мне порядком влетало. «Перестань искать мне родственников. Я обещала. Но родственница Алла Шабун сама нашлась, ей-богу. Я ни при чем. Тут уж расскажу, не удержусь. Тем более сюжет мистический. У меня была почечная колика, а тут сын Павлик должен был поступать в институт. Я ей сказала, потом придешь. Потом она и пришла, и меня по скорой в больницу. В палате говорили, индианку привезли, желтые и волосы темные. Какая-то пациентка засуетилась, воды принесла, и сестру заставила мне укол сделать. Я заснула, а утром благодарю ту женщину. Она маленькая, подвижная, чуть хромает. На мою благодарность отозвалась неожиданно. «Ну что вы, вот вас привезли, а я уснуть не могла, что-то разволновалась. Родственников вспомнила. Юлика, Даниэля, Лару». «Ну, конечно же, Юлика ждал сюрприз. Он навестить пришел меня, и вдруг Алка. А ты что тут делаешь?» и так далее. Шестиюродные. С Аллой я потом встречалась, обожгло меня ее узнавание. Да нет, никаких признаков ясновидения не наблюдалось. Что же это было? Не знаю. Но разве мы были похожи? Лара, Юлий, я.